Убеждение и решение. К тому времени, как ребенок добирается до «давай я тебе помогу, милый», или «поднимай задницу с кровати», или даже «я выбью тебе мозги, которых у тебя нет», у него уже складываются определенные убеждения относительно себя самого и окружающих, особенно родителей. Эти убеждения вполне вероятно останутся с ним на всю жизнь, и их можно свести к следующим четырем вариантам. Первый. У меня все в порядке. Второй. У меня не все в порядке. Третий. С тобой все в порядке. Четвертый. С тобой не все в порядке. На основе этих убеждений ребенок принимает жизненно важные решения. Этот мир хороший, но когда-нибудь я сделаю его еще лучше с помощью науки, общественной деятельности, поэзии или музыки. Этот мир плохой, и когда-нибудь я с собой покончу. Или убью кого-нибудь другого, или сойду с ума, или уйду в себя. Возможно, это посредственный мир, и в нем нужно делать, что удастся, а в промежутках стараться позабавиться. Или это скучный мир, и в нем нужно надеть белый воротничок и перебирать бумаги других людей. Или это жестокий мир, в котором нужно гнуться, изворачиваться, торговаться и бороться за жизнь. Или это тоскливый мир, в котором остается только сидеть в баре и надеяться. Или это безнадежный, бессмысленный мир, в котором вы перестаете сопротивляться.